Если забудешь ты лучшего друга, то знай, что ты погибнешь. Ведь он создатель, творец всей вселенной, и жизнь тебе дает он. Помолись, помолись, приди к Христу скорее. Помолись, помолись, и стань на жизни путь. Если преградою станет вопрос, что скажут мне родные, не беспокойся совсем, не тревожься и знай, что Бог поможет.